Синий путь ведет нас к небу, по нем Спаситель наш шагал, обидчикам давал он хлеба, любил людей и грехи прощал, не расточай свои печали, напрасно, друг, не расточай, идя в заоблачные дали, обиды на пути, мой друг, прощай. Когда мы терпим за Иисуса, идя по этому пути, пусть радость будет в наших душах, награда ждет спасенных впереди. Не расточай свои печали, напрасно, друг, не расточай, идя в заоблачные дали, обиды на пути, мой друг, прощай. Любви объятия простирая, обиды будем мы встречать, и двери солнечного рая для нас откроет Божья благодать. Не расточай свои печали, напрасно, друг, не расточай, идя в заоблачные дали, обиды на пути, мой друг, прощай. Не расточай свои печали, напрасно, друг, не расточай, идя в заоблачные дали, обиды на пути, мой друг, прощай.